Дэвид постоял в нерешительности, поняв, что явился раньше, чем обещал, потом постучал костяшками пальцев по массивной входной двери. Через несколько секунд, осознав тщетность своих надежд на то, что столь слабый звук может быть услышан, он шагнул через порог. По правую руку протянулась длинная, словно картинная галерея, гостиная. Должно быть, старые деревянные перегородки снесли, но главные стойки решили оставить. И черные на фоне беленых стен, они словно мощный костяк несли на себе пространство этой комнаты. Пожалуй, это напоминало стиль эпохи Тюдоров. Интерьер гораздо более английский, чем внешний вид дома. Получилось очень красиво. Создавалось впечатление не слишком просторного, но полного воздуха пространства. Старинная мебель резного дерева, вазы с цветами, в дальнем конце несколько кресел и два дивана, старинные ковры, розовые с красным и, разумеется, картины. Но поразительно другое. Всякий может вот так запросто взять и войти. А ведь Дэвид знал, что кроме собственных работ у старика имеется небольшая, но весьма представительная коллекция картин. Назывались известнейшие имена — Энсор, Марке. Вон тот пейзаж в самом конце, скорее всего, холодный Дерен. А над камином... Но пора было как-то дать знать о своем появлении. Он прошел по каменным плитам мимо лестницы к двери в противоположном конце холла. Перед ним простерлась широкая травянистая лужайка, клумбы цветов, живописные группы кустов, декоративные деревья. С севера лужайку защищала высокая стена. Дэвид разглядел за нею другие строения пониже, не видные от фасада дома. Коровники и амбары, оставшиеся от тех времен, когда здесь была ферма. Посреди лужайки росла катальпа, подстриженная в форме огромного гриба. В ее тени расположились чуть нарочито, словно беседуя между собой, садовый стол и три плетеных кресла. А на траве за ними, в знойном озерке солнечного света, распростерлись бок о бок две нагие женские фигурки. Та, что подальше, полускрытая от глаз, лежала на спине и, кажется, спала. Та, что поближе, улеглась на живот и, подперев подбородок руками, читала книгу. На голове у нее была широкополая соломенная шляпа, тулью которой свободно обвивала полоса ткани глубокого красного цвета. Девичьи тела уже приобрели шоколадный, совершенно одинаковый у обеих оттенок. Ни та, ни другая явно не подозревали, что в тени дверного проема, всего шагах в 30 от них, скрывается незнакомец. Трудно было представить, чтобы в лесной тиши они не расслышали, как подъехала его машина. Но он в самом деле приехал раньше, чем обещал в письме. Время вечернего чая еще не наступило, 5 часов еще не было. А может, у двери все-таки был звонок? А в доме слуга, который должен был его услышать? Несколько коротких мгновений он отмечал в уме теплые тона двух неподвижных женских тел, зелень катальпы и зелень травы, яркий кармин ткани на шляпе девушки, розовый цвет стены в отдалении и вдоль стены ряды очень старых, но аккуратно подстриженных плодовых деревьев. Потом отвернулся и пошел назад, к главному входу. Смущения он не испытывал. Все происходящее его скорее забавляло. Он опять подумал о Бет. Она была бы в восторге, от возможности вот так, сходу окунуться в живую легенду.